Пустые улицы, дворы с арками, ночные парки скалят зубы из темноты, желая новой крови. Всепожирающий огонь сжигает души грешников, дьявольских приспешников, людей безвольных. В луже крови теплый труп лежит на поле боя, и это, готов поспорить, бессмысленная бойня. Свет фар старого ментовского УАЗа освещает место преступления. Снег красный вдоль теплотрассы, компашка мразей грязных ушла незамеченной, заметая следы, и было абсолютно похуй на последствия. Их будет искать кто угодно, только не менты. И этот город задыхается от копоти, горя в пожаре ада, сжигающим черные души. Отсюда нет выхода, и всем давно известно, на личном деле каждого клеймо равнодушие. Я стану другим, просто верь мне, верь мне. То, что не ломает, делает сильнее. Я стану другим, просто верь мне, верь мне. То, что не ломает, делает сильнее. Кому в грудь свинец, кому в спину нож. Я рассуждаю здраво, хотя и сам хорош. С малых лет, как стемнеет, пешим по району. За своих до талого, плевать на прочие законы. 2006 убили ни за что того, кто уважал меня и называл братом. И пятерых его убить зарыли в чернозем. Сладкая месть, но души поломались. Так-то. 2 года передышка, но дальше все по новой. Я не могу спокойно спать, мучают кошмары. Руки запачканы кровью, сердце неровные такты. Глубокий вдох, и я возвращаюсь обратно. Дальше больше, удары хлесткие, резкие. Толпа сметает толпу, главное не упасть. Наши разбиты, но на ногах еще 6 вполне хватит, чтоб топтать оставшихся в грязь. Я стану другим, просто верь мне, верь мне. То, что не ломает, делает сильнее. Я стану другим, просто верь мне, верь мне. То, что не ломает, делает сильнее. Я стану другим, просто верь мне, верь мне. То, что не ломает, делает сильнее. Я стану другим, просто верь мне, верь мне. То, что не ломает, делает сильнее.